Часть первая. Теория. Глава первая. Самооценка. Оптимальное общение означает уважать самооценку другого. В чем ваша ценность? Попробуйте ответить на этот вопрос. Обдумайте ответ спокойно, несколько минут, прежде чем слушать дальше. Свои мысли вам необходимо выписать на лист бумаги или зафиксировать любым другим удобным способом. Начать следует с фразы «В чем моя ценность?» «Я?» У вас возникли трудности? Скорее всего, да. Почему? Потому что мы не можем просто так обозначить свою ценность, так как она зависит от множества показателей, которые находятся в разных областях. К примеру, у меня прекрасно получается управлять людьми. Мне удается ладить с моими коллегами. Я им нравлюсь. Рабочая атмосфера в моем отделе хорошая. Но переговоры Майер ведет лучше меня. Или в профессиональном смысле со мной все в порядке. Когда речь идет об особо важных проектах фирмы, представлять их всегда выбирают меня. Мою работу ценят, я вполне доволен. Но в личной сфере не все так гладко. Например, вчера вечером я пришел домой, падая от усталости, и уже на пороге жена заявила: «Послушай, ты обязательно должен поговорить с сыном. Он день ото дня становится все наглее». На что я закричал: «Хоть один раз мне бы хотелось увидеть, как ты самостоятельно справляешься с проблемами воспитания». Разумеется, я тут же пожалел об этом, но настроение уже было не спасти. Что все это означает? Только через сравнение с другими мы можем измерить, какую ценность мы представляем. Когда вы что-то делаете, особенно если в первый раз, вам необходима оценка других, чтобы знать, хорошо ли вы справились с задачей. Поэтому мы зависим от эха в нашем окружении. Выходит, что шеф определяет чьи-то отчеты лучше, клиент выбирает, у какого продавца ему больше нравится консультироваться, жена решает, какое поведение мужа ей по душе. Это значит, что частично мы опираемся на мнение и оценку других, когда ищем собственную ценность. Эти оценки могут быть честными или нечестными. О них сообщают вежливо или не очень. Один руководитель хвалит за успехи и критикует за ошибки, другой замечает лишь плохое. Один друг может с пониманием отнестись к тому, что вы опоздали на встречу, другой будет безнадежно обижен. Однако мы всегда получаем эту оценку в процессе общения. Такая оценка может прятаться в каждом отдельном разговоре, поэтому мы всегда обращаем внимание, относится ли человек ко мне положительно, это повышает мою самооценку, или относится ли человек ко мне отрицательно, это угрожает моей самооценке. Пока мы считаем, что в словах собеседника нет критики или есть положительный отзыв, мы можем концентрироваться на информации. Однако, как только нам начинает казаться, что нас оценивают отрицательно, мы больше концентрируемся именно на этой оценке, а не на передаваемой информации. Вот пример. Одна американская пара заходит около полуночи в ресторан отеля. Мужчина спрашивает официанта на английском, можно ли еще что-то поесть в это время. Официант спешит на кухню, чтобы уточнить информацию. Несколько минут спустя он возвращается и говорит на немецком. К сожалению, кухня... Мужчина перебивает. Вы не говорите по-английски? Уже закрыто. Американец перебивает снова, чтобы нетерпеливо уточнить, не могут ли здесь говорить по-английски. Однако официант заканчивает свое предложение на немецком. «Но мы еще можем предложить вам сэндвич». В ответ на это разъяренная женщина восклицает, что в таком заведении могли бы предложить хотя бы сэндвич. В пылу своей злости она даже не услышала слово «сэндвич» от официанта. Что вам показывает этот пример? Первое. Общение не может быть успешным, если собеседник настолько сосредоточен на информации, что забывает о личности говорящего. Второе. Если один собеседник сердится, то он уже не в состоянии оставаться разумным. Он неправильно понимает то, что в спокойном состоянии ни за что бы так не понял. Американка из нашего примера почувствовала, что ее самооценку задели. Официант, который сконцентрировался только на информации, дал ей понять, что она как личность ему совершенно безразлична. Поэтому одно из главных положений общения звучит так. В коммуникации возникают трудности, как только задевается чья-то самооценка. Чем больше страдает общение, тем менее успешным оно будет, потому что с этим балластом еще нужно будет разобраться. Кроме того, на него может приходиться до 90% всего общения. Чем больше балласта, тем труднее взаимодействовать. Чтобы разгрузиться и начать успешное общение, нужно понимать, что такое самооценка и из чего она складывается. Что такое самооценка? Самооценка — это центральная составляющая нашего бытия, которая участвует в восприятии любого события. На первый взгляд это может показаться странным, но каждый человек хочет быть ценным. Неважно, старается ли он быть хорошим человеком или стремится к высоким достижениям, хотел бы он стать первоклассным специалистом или идеальной домохозяйкой. Цели могут быть любыми. Когда вы их достигаете, вы чувствуете себя хорошо. Тогда вы понимаете, что это стоило того, и осознаете свою ценность. Упражнение. Составьте список из 10 занятий, которые вы выполняете, и спросите себя, почему я это делаю? Приведенный в PDF-файле список может оказаться полезным. Возможно, вы найдете в нем что-то подходящее для себя. Составьте теперь свой список. Переходите дальше только после того, как придумаете хотя бы 5 пунктов. Чем больше занятий вы запишете, тем лучше. Я делаю, потому что... Если вы действительно критически подойдете к обоснованию занятий, то вывод станет очевидным. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сохранить, защитить или улучшить свою самооценку. Это означает следующее. Наши действия или бездействия нацелены в конечном счете на то, чтобы увидеть в глазах окружающих одобрение. Так как только с помощью положительной реакции других людей, позитивного отклика, мы можем оценить себя хорошо. Окружающие нас люди будто выполняют функцию зеркала, которое осуществляется через общение. Если вы все еще сомневаетесь, насколько человек зависим от реакции окружающих, проделайте один или все из следующих экспериментов. Эксперимент первый. Выберите одного знакомого или коллегу, который всегда в хорошем настроении, у кого, на ваш взгляд, высокая самооценка. Такой человек, как вам кажется, излучает внутреннюю уверенность, то есть не зависит от окружающих. Пусть это будет персона А. А входит в помещение. Там находитесь вы и еще трое выбранных вами людей. X, Y, Z, с которыми вы заранее договорились. Когда появляется А, к нему подходит X и сочувственно спрашивает: «Боже, с вами все в порядке?» Естественно, А удивленно возражает: «Почему это вы спрашиваете?» Тогда X обращается к коллегам, с которыми все обговорено заранее. «Скажите, господин Y, вам тоже кажется, что А сегодня очень бледен?» Y критически осматривает А, кивает и отвечает: «Вы в порядке? Вы правда выглядите неважно?» Тут вмешивается Z. «Может, он вчера был на вечеринке и сегодня у него похмелье?» Если А смотрит на вас, то и вы поддерживаете коллег. «Хотите таблетку аспирина? Она точно вам поможет». Реакцию А нетрудно предсказать. Этот эксперимент проводился много раз и выявил следующие возможные ответы. А. Я думаю, мне и правда нехорошо. Б. Просто немного устал сегодня. В. Я не понимаю, что происходит. Я себя прекрасно чувствую. Скорее всего, вы думаете, что третья реакция подтверждает независимость А от оценки окружающих. Однако важно не только, что сказано, но и каким тоном это сказано. Тому, кто уверен в своих словах, здесь, в своем внешнем виде, не нужно повышать голос. Может быть, вы полагаете, что все это никак не связано с самооценкой или связано лишь поверхностно. Но если внимательно рассмотреть ситуацию, станет ясно, что мы лучше всего себя чувствуем, когда уверены, что хорошо выглядим, и наоборот. И это относится не только к женщинам, хотя они больше осознают взаимное влияние внешнего вида и внутренней уверенности. Вы также можете провести и другой опыт, который еще более наглядно представляет отношение самооценки и реакции внешнего мира. Эксперимент номер 2. Попросите кого-нибудь о чем-то пустяковом. Дайте А задание, с которым он легко справится. Если вы согласны с тем, что хорошо выполненная работа повышает самооценку, то сделайте следующее. Оцените хорошо выполненное задание, нахмурившись, и заметьте при этом: «Ну ладно, пойдет», или «Я ожидал чего-то подобного». Дождитесь реакции, ответа или вопроса «А» на ваши слова. Вероятно, она будет примерно такой: «В смысле?» Или «Что-то не так?» Или «Вы ожидали чего-то другого?» Или «Я сделал точно так, как вы сказали». Тогда посмотрите на него оценивающе и добавьте: «Да, да, все хорошо, я же ничего не говорю». Или «Ну да, ну да, я почти так и хотел, только…» Такая реакция не только напрямую ставит под сомнение выполненную работу, но косвенным образом бросает тень и на личность исполнителя. Эксперимент номер 3. Здесь будет заметно незамедлительное действие на отрицательную реакцию со стороны окружения. Попросите А назвать 10 животных и действия, которые им свойственны. Например, собака лает, кошка мяукает, крыса грызет и так далее. Кивните одобрительно, когда испытуемый назовет вам первого зверя. Со второй попытки начинайте эксперимент. С каждым новым перечисленным делайте выражение лица удивленным или разочарованным, качайте головой, выражая недовольство, и ждите. Максимум на третьем или четвертом животном А потеряет равновесие. Соответственно, он спросит: «Это что, какой-то фокус? Что такое? Что не так? Что вообще происходит? Я не знаю, что вам надо от меня. Я не могу». Если испытуемый относится к типу людей, которые смотрят в потолок, когда думают, то есть не на вас, вы все равно продолжаете неотрывно смотреть ему в глаза и хмурить лоб. Время от времени человек будет искать эхо в своем окружении. Такой человек может перечислить 6 или 7 зверей, прежде чем у него появится чувство, что что-то идет не так. Смысл и цель данного эксперимента сводятся к тому, чтобы ясно продемонстрировать: первое, что обычно мы не обращаем внимания на положительную реакцию окружающих, воспринимая ее как должное. Второе, что мы не можем безупречно выполнить даже самое легкое задание, когда внешний мир неожиданно реагирует отрицательно. В этот момент мы замечаем, что очень зависим от положительного отклика. Если испытуемый совсем не реагирует на ваши негативные сигналы, то можете констатировать: этот человек принадлежит к 3% людей, настолько уверенных в себе, что они могут решить задачу даже в таких обстоятельствах. Однако тысячи таких экспериментов показали, что и эти люди на 4-м или 5-м подобном тесте начинают сомневаться в своих способностях. Эксперимент номер 4. Попросите друга сделать вам 15 критических замечаний. Определите для себя, что эта критика не сможет вас задеть, потому что вы не зависите от оценки других. Скажите себе: это всего лишь упражнение. Максимум на 6-м пункте вы заметите, что ваше настроение существенно испортилось. Вы поймаете себя на мысли, что пытаетесь защититься. Объясняйте другому, почему вы поступаете таким образом. Вы постараетесь дать понять, что ваша ценность, несмотря на критические замечания, остается высокой. Итак, мы должны исходить из того, что самооценка зависит от реакции окружающих. Окружение оценивается с помощью общения. Любая коммуникация может содержать в себе реакцию. Кроме этого, нам важно знать, как формируется самооценка. Только тогда мы сможем избежать того, чтобы безосновательно рушить самооценку другого, говоря, например, «Хоть один раз мне бы хотелось увидеть, как ты самостоятельно справляешься с сыном». Только тогда мы сможем понять, как помочь другим поддержать свою самооценку, сказав: «Я отлично понимаю, что сын иногда выводит тебя из себя». Так как чем выше чувство собственного достоинства у собеседника, тем эффективнее протекает общение для обеих сторон. Так мы приходим к лучшему результату. Упражнение. Несколько минут назад вы услышали 5 утверждений, каждое из которых подчеркивает важную мысль. Теперь запишите, пожалуйста, эти положения, которые сейчас услышите повторно. Так у вас будет общая картина взаимной зависимости самооценки и внешней реакции – отклика. Правило первое. Только через сравнение с другими мы можем измерить, какую ценность мы представляем. Правило второе. Частично мы опираемся на мнение и оценку других, когда ищем собственную ценность. Правило третье. Однако – мы всегда получаем эту оценку в процессе общения. Правило четвертое. В коммуникации возникают трудности, как только задевается чья-то самооценка. Правило пятое. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы сохранить, защитить или улучшить свою самооценку. Теперь мы можем перейти ко второму вопросу, которые задали в начале. Как формируется самооценка? Мы знаем 5 факторов, необходимых для формирования самооценки. Занесите каждый из них после проработки в диаграмму в PDF-файле. Первый фактор. А. Ситуация. Бенни, торговый представитель большой американской страховой компании, вырос в семье баптистов. Религиозное воспитание не позволяет ему пить алкоголь, курить, танцевать и петь. Одним словом, все, что приносит радость, ему запрещено. Бенни умеет налаживать контакты с клиентами, и ему всегда рады. Только вот тут и там у него возникает проблема. Некоторые клиенты после сделки предлагают выпить. Им хотелось бы обмыть свое решение вместе с Бенни. А это ставит его в щекотливое положение, потому что его религия запрещает не только пить алкоголь, но и обманывать «мне нельзя из-за здоровья». И вот Бенни оказывается между молотом и наковальней. Или он соглашается и после страдает угрызениями совести, то есть чувствует себя плохо, или отказывается. Но тогда ему придется выслушивать неприятные для себя замечания. Получается, что так или иначе он будет ощущать себя некомфортно. Б. Анализ. Совесть – часть нашей личности, обусловленная влиянием внешней среды. Ребенок рождается без совести. У него присутствует лишь генетический материал, инстинкты, склонности. Он живет по принципу удовольствия. При этом важно отметить, что удовольствие приравнивается к удовлетворению потребностей в противовес неудовольствию, которое мы рассматриваем как препятствие на этом пути. Младенец хочет поесть, поспать, быть на свежем воздухе, чувствовать уверенность и защиту. Любая помеха его желаниям сопровождается криком. Малыш занят только собственными интересами. Он не может понимать потребности других. Младенец не знает, что хорошо, а что плохо, правильно или неправильно. У него нет никакой совести. Однако постепенно окружение ограничивает поведение ребенка. Это можно, это нельзя, это нужно делать вот так, это разрешено, а то запрещено. Так как удовлетворение потребностей ребенка зависит от окружающих, Он быстро учится следовать правилам. Он усваивает различные требования и запреты, которые Фрейд обобщил и назвал «сверх-я». А народная мудрость еще раньше обозначила как «совесть». Итак, совесть состоит из требований и запретов внешнего мира, морали, которая может быть переменчивой, критериев, которые мы переняли из окружения. Если мы внутренне приняли требования и запреты, они становятся частью нашей личности. Народная мудрость, опять же, описывает это очень точно, говоря о внутреннем голосе, заставляющем нас вести себя правильно. Поскольку человек живет в обществе, все эти правила имеют определенный смысл. Они помогают человеку приспособиться к жизни рядом с другими, научиться признавать их права и имущество. Пока все это усваивается, требования и запреты становятся неотъемлемой частью личности. Этот чрезвычайно важный учебный процесс называется социализация, потому что только благодаря ему развивается способность жить внутри общества. Это означает, что совесть человека существенно влияет на его жизнь и самооценку. У него есть ориентиры, что он может себе позволить, чтобы его не изгнали из общества. Однако совесть может стать причиной и некоторых проблем, если человек является частью небольшой или чужой субкультуры, мораль, коллективная совесть которой отличается. Бенни тому отличный пример. Его совесть баптиста диктует свои требования, которые отличаются от тех, что приняты в окружающем обществе. Тут и возникает конфликт. Поступать, как велит совесть, и смириться, что тебя отвергнет общество, или действовать согласно коллективной совести общества и унизить свое достоинство. Совершенно очевидно. Любое несоблюдение принятых правил и запретов отрицательно сказывается на самооценке. Укоры совести говорят о некомфортном психическом состоянии. Только когда наша совесть снова чиста, мы чувствуем себя хорошо. В повседневной жизни это означает, пытаясь убедить кого-то в чем-то, что не соответствует его морали, вы автоматически задеваете его самооценку. Следовательно, человек будет вынужден обороняться, так как его совесть, как часть личности, нуждается в защите. Пример из практики. Господин Нидермайер – честный и серьезный предприниматель, согласно своей морали. Столкнулся с проблемой. Его новый партнер, господин Эдзель, представил ситуацию не такой, какой она была на самом деле, чтобы добиться преимущества для компании, в частности и для самого Нидермайера. Он не лгал напрямую, однако не потрудился сообщить партнеру по переговорам о его ошибочном мнении. Все это Нидермайер узнал через третьи руки. Теперь он хочет, чтобы Эдзель ответил за свой поступок. Нидермайер. «Господин Эдзель, как вы могли утверждать?» «Эдзель, я вас совсем не понимаю. Это же для вашей пользы, господин Нидермайер». «Нидермайер, сейчас это меня вообще не интересует. Много лет я работаю над своей репутацией серьезного, порядочного и благонадежного партнера». «Эдзель». «Дорогой господин Нидермайер, давайте расставим все точки над «и». Во-первых, из ваших слов следует, что я нечестный. Во-вторых, предпринимательская деятельность – это не воскресная школа. Здесь приходится использовать тяжелую артиллерию». Нидермайер. «Я отказываюсь перенимать ваши методы ведения дел». Эдзель. «Тогда вы разоритесь». Нидермайер. «Или мне придется поискать кого-то другого, кто готов работать серьезно». Как вы можете заметить, Нидермайер отклоняет не способы работы, а личность Эдзеля, который чувствует это и реагирует соответственно. Эдзель. «Ну и ищите. Когда-нибудь вам придется выбрать, или вы устраиваете здесь скаутский лагерь, или ведете бизнес». Потому что другие будут продолжать делать так дальше, невзирая на ваши принципы». Теперь и Эдзель напал на личность Нидермайера. Означает ли это, что основы морали человека, заложенные в детстве и юности, остаются неизменными? Нет. И совесть можно изменить. Но все-таки в данном примере критикуется устоявшееся представление о человеке. Каким образом можно менять представление успешно, мы обсудим в 6-м разделе. Давайте уточним. Первое. Любое соблюдение усвоенных требований и запретов влияет на самооценку. Второе. Любое нападение на внутренние принципы автоматически означает удар по самооценке. Третье. Любое нарушение требований и запретов ослабляет самооценку. Это выражается в народной пословице «совесть без зубов, а загрызет». В повседневной жизни, если мы хотим убедить кого-то поступить против внутреннего голоса, нам следует подумать, действительно ли в этом есть необходимость или можно обойтись без нападок на совесть, самооценку собеседника. Если ответ отрицательный, то оставьте при себе ироничные замечания во имя спасения разговора. В них есть конкретный посыл «Я совестливее тебя». Такие высказывания вынуждают другого занять оборонительную позицию. И кто будет чувствовать себя комфортно с собеседником, который загоняет тебя в угол? Итак, первый фактор называется «согласие с совестью». Запишите его в левое верхнее поле диаграммы самооценки. Второй фактор. А. Ситуация. Петр считает себя довольно стильным парнем. Он полагает, что девушки должны сами на него бросаться, так как он носит длинные волосы, узкие джинсовые костюмы и легко общается. На самом же деле девушки считают его длинные волосы неухоженными, а джинсы безвкусными. Ему что, больше нечего надеть? Его манера общения кажется им слишком прямолинейной, грубой и неуклюжей. Итог. Когда Петр знакомится с девушкой, то вместо ожидаемой положительной реакции получает отторжение. Б. Анализ. Как уже было сказано в введении, у нас есть представление о себе. Это так называемая идеальная картинка, которая складывается из множества составляющих. Например, мы видим себя честными, благородными, мужественными, добрыми, привлекательными, сильными и так далее. И если реакция внешнего мира расходится с собственными представлениями, то наша самооценка страдает. Пример из практики. Госпожа М, клиентка дома одежды, видит себя такой, какой была много лет назад. Стройной, эффектной, выглядящей моложе своих лет в размере 38. Ей нравился костюм в поперечную полоску 38 размера. Поскольку сейчас она стала заметно круглее, костюм ей маловат. Продавщица спрашивает, «Давайте я принесу размер побольше», и приносит 42 размера. Теперь картина такая. Наряд выглядит слишком молодежным для ее возраста. Создается впечатление, что она специально молодится. Поперечные полосы делают ее еще больше. Итог. Другие покупательницы хихикают и шепчутся. Госпожа М видит такую реакцию, чувствует себя не в своей тарелке. Она осознает, что обе женщины определили ее слепую зону. В повседневной жизни это означает, если вы хотите кому-то прямо, без обиняков, дать понять, что он воспринимает себя неправильно, автоматически пострадает его самооценка. Значит ли это, что идеальное самовосприятие человека вообще нельзя задевать? Нет. И идеальную картинку можно изменить. Продавщица могла бы, если бы владела приемами успешного общения, убедить покупательницу М в том, что костюм в другой расцветке был бы ей намного больше к лицу. В этом случае она бы не нарушила представление человека о себе. Был бы использован метод рассеивания психологического тумана в качестве основы коммуникации. Подведем итоги. Первое. Любое доказательство того, что окружающие видят нас такими, как нам хочется, и какими мы, на наш взгляд, являемся, положительно сказывается на нашей самооценке. Второе. Любое расхождение между идеальной картиной и мнением окружения автоматически задевает нашу самооценку. Третье. Любой удар по самооценке приводит к неприятному психологическому состоянию. Четвертое. Чем хуже человек себя чувствует, тем меньше у него получается конструктивно общаться. То есть второй фактор называется положительная реакция окружения на самовосприятие человека. Запишите это, пожалуйста, в верхнее правое поле диаграммы в PDF-файле. Третий и четвертый фактор. А. Ситуация. Мужчина сидит у барной стойки и жалуется бармену. «Меня не ценят. Думаете, хоть раз кто-нибудь сказал мне, ты молодец или отличная работа?» «Нет, конечно. Из года в год работаю на износ. А зачем, я вас спрашиваю? Никто и не замечает. Не поймите меня неправильно, не надо меня постоянно нахваливать, но иногда хочется услышать и приятные слова. Вам так не кажется?» Б. Анализ. Каждому человеку необходимо, чтобы люди признавали его личность и заслуги. Без таких поглаживаний не обойтись. Поскольку потребность в признании внешнего мира настолько важна, в следующем разделе мы более предметно разберем этот вопрос, когда будем описывать человеческие потребности. Ведь оптимальная коммуникация должна их учитывать. Предварительно можно сделать такой вывод. Когда в разговор встраивается приятное слово, похвала, искренний комплимент, самооценка собеседника повышается, а это способствует более успешному общению. Итак, третий и четвертый факторы называются уважение личности, признание достижений. И то, и другое можно выразить в процессе общения. Пожалуйста, впишите эти факторы в поля 3 и 4 диаграммы самооценки. Пятый фактор. А. Ситуации. Первая и вторая. Ситуация первая. Джон и Мэри счастливы в браке. Им хорошо вместе, и каждый принимает партнера таким, какой он есть. У них общие интересы, они любят друг друга. И тем не менее, есть одна загвоздка. В сексуальной сфере не все гладко. Брак можно назвать счастливым в плане межличностных отношений – эроса. Однако в нем присутствует дефицит секса – телесный контакт партнеров. Из-за этого Джон боится, что несостоятелен как мужчина, а Мэри чувствует себя ущербной как женщина. Самооценка обоих страдает. Ситуация вторая. Боб и Синди не слишком хорошо понимают друг друга. Сфера эроса. Но у них превосходный секс. Они понимают, что их отношения складываются не очень. Наблюдая за такими парами, как Джон и Мэри, они видят в своих отношениях изъян и поэтому чувствуют себя плохо, что отражается на их самооценке. Б. Анализ. Двойной фактор. Эрос, секс. Пятый компонент формирования самооценки. Для благополучной семейной жизни нам необходимы взаимопонимание с партнером и чувство сексуальной состоятельности. Когда в одной из сфер есть пробел, возникает чувство неудовлетворения. Именно для этого двойного фактора честное и открытое взаимодействие особенно важно. В повседневной жизни это значит, что неважно, как сильно вы сердитесь на человека, подумайте хорошо, прежде чем нанести ему удар в сфере эрос-секс. Такие раны оставляют незаживающие шрамы, которые очень долго напоминают о себе. Запишите двойной фактор внизу в центре диаграммы самооценки. Общение в постели. Самый близкий контакт между двумя людьми может возникнуть или не состояться в постели. Нигде больше человек не чувствует себя таким уязвимым и или неуверенным. Если взаимного доверия недостаточно, то человек закрывается. А любая защитная реакция неизменно влечет за собой три последствия. Первое. Мышцы сжимаются. Второе. Естественные чувства и мысли блокируются. Третье. Кровообращение и дыхание затрудняются. Перечисленное ведет к тому, что человек перестает вести себя свободно. Помимо того, что это ограничивает способность получить оргазм, под угрозой оказывается еще и межличностное общение. Беспокойство и другие расстройства переносятся на следующий день. Чем свободнее два человека общаются друг с другом, тем меньше вероятность, что приведенные несколько минут назад последствия коснутся их отношений. Именно по этой причине искреннее общение в постели незаменимо, если партнеры хотят стать по-настоящему близкими людьми. Пока все получается, все и так разговаривают свободно. Но как только что-то идет не так, или один из партнеров не может действовать, реагировать естественно, возникает кризисная ситуация с огромным потенциалом. Так как оба фактора – эрос и секс – влияют на самооценку, любая неполадка в сфере человеческого или сексуального общения угрожает самооценке. Только если в этой ситуации партнер проявит сочувствие и понимание, опасность может миновать. Неприятие же со стороны близкого человека усилит негативные чувства, что станет вероятной причиной следующей поломки. Так происходит, потому что у человека возникает страх неудачи. Он преждевременно зажимается и не чувствует себя свободно, а это повышает вероятность отрицательного результата. Если один из партнеров не слишком дорожит отношениями и не желает помогать другому почувствовать себя хорошо, то, скорее всего, столкнувшись с трудностями, он будет думать только о своих неудовлетворенных потребностях. Тогда внутри нас реагировать будет разочарованный ребенок. А обиженные дети особенно плохо коммуницируют. Никто не утверждает, что ложиться в постель нужно только с чувством огромной любви. Мы не будем читать никакую мораль, речь идет лишь о самооценке партнера. Даже с любовником на одну ночь можно попытаться на некоторое время создать единение. В конце концов, сексуальный акт, совместная акция и противовес мастурбации. Более того, мы знаем, что многие люди придерживаются строгих правил, которые запрещают мужчине или женщине раскрепощаться в постели. Требования и запреты могут быть настолько сильными, что вызывают мышечные спазмы, которые неминуемо ведут к неудаче. Только те партнеры, которые могут искренне и открыто разговаривать друг с другом, в состоянии постепенно и осторожно избавляться от таких запретов. Для них великолепно подойдет колесо эмоций. Я думаю, не нужно даже упоминать, что партнерам придется научиться быть настолько свободными, чтобы делиться друг с другом тем, что им нравится, а что нет. Многим сначала нужно научиться преодолевать свой страх общения на эти темы. Этот процесс можно сильно облегчить с помощью положительного подкрепления. Для тех, кто готов избавиться от своих прежних или закоснелых убеждений и запретов внутри себя и освободить свое тело, можно порекомендовать следующие книги. «Чувственный человек» и «Чувственная женщина», написанные неизвестными авторами. До этого момента мы обсуждали разные аспекты самооценки, чтобы показать, насколько важно психологическое самочувствие. Мы пытались продемонстрировать, что любые некомфортные ощущения могут создать трудности в межличностных отношениях. Вспомните официанта в ресторане, который слишком зациклился на том, чтобы передать конкретную информацию. Или о мужчине, который был загружен проблемами после работы и не мог уделить внимание жене, просившей помочь с сыном. Что означает ссора, возникшая в обеих ситуациях? Почему человек реагирует иногда настолько странно, когда задевают его самооценку и дают понять, что он не представляет собой ценности? Давайте представим человека в целом. В первую очередь ему необходимо обеспечить себе выживание. Он должен регулярно достаточно питаться, иметь возможность дышать. Ему нужен отдых. Только заболевая, он замечает, сколько систем обеспечивает его хорошее физическое самочувствие. Пока он здоров, нет нужды задумываться об этом. Похожим образом обстоит дело и с самооценкой. Пока никто не пытается ее задеть, мы не думаем о своей человеческой ценности. Только когда мы чувствуем, что нас не уважают, когда получаем сигналы о неприятии, мы начинаем размышлять о том, какое влияние оказываем на других. Мы начинаем осознавать это чувство только когда задевают нашу самооценку. Я бы хотела привести вам еще один пример. Представьте, что на вас напал грабитель, которого вы застали в своей квартире и пытается вас задушить. Внезапно, с болью, вы понимаете, как ценно иметь возможность дышать. Так же и с самооценкой. Лишь когда нам становится ясно, насколько мы уязвимы в этой сфере, приходит настоящее понимание самовосприятия. Это и есть первый шаг на пути к осознанным межличностным отношениям, как в профессиональной, так и в личной жизни. Как только вы уясните, насколько значима самооценка вашего собеседника, когда его обижают, станет понятным и почему так важно уважать и защищать ее. Помогите своему собеседнику, когда он чувствует себя плохо. И еще кое-что. Очень опасно полагать, что кого-то все это не касается, что он всегда уверен в себе и не испытывает неприятных чувств. Это часто означает, что он просто не может распознать нападки. И тогда, возможно, этот человек кричит на свою жену, как супруг из нашего примера, когда та просит помочь ей с сыном. Самое ужасное в этом не то, что он накричал, а то, что даже не понял свою ошибку. В дальнейшем такой человек может вообще перестать обращать внимание на чувства близких людей. Если я не ценю дольку шоколада, которой меня угостили, я никогда никого и сам не угощу. А если я не могу разобраться с собственной самооценкой, у меня не получится быть внимательным и к чувствам других. К сожалению, это означает, что я буду причинять им боль и думать, что правда всегда на моей стороне. Теперь мы можем немного лучше понять, что самооценка отвечает за наше психическое выживание, что для хорошего самочувствия она имеет такое же значение, как и физическое здоровье. И, возможно, мы будем более внимательно относиться к самооценке других и уважать ее.